Да. Добрый вечер, Зинаида Николаевна. Ну что, в чем дело? В чем дело? Я пью заказ. А? Ага. Педик, ебаный в рот, блядь!